Великан и белка. Шведская сказка. Жил-был великан. Съел он 7 мисок каши, выпил 7 кружек молока, да все равно голодным остался. Вот и отправился он поискать, чем бы ему еще поживиться. Встречает он корову. «Здравствуй, корова рогатая!» — говорит великан. «Съел я 7 мисок каши, да 7 кружек молока, и тебя съем!» «А я убегу!» — отвечает корова. «А я догоню!» — сказал великан и съел ее. Пошел он дальше и встречает теленка. «Здравствуй, теленок-постреленок!» — говорит великан. «Съел я 7 мисок каши, да 7 кружек молока, да корову рогатую, и тебя, постреленка, съем!» «А я убегу?» — говорит теленок. «А я догоню!» — сказал великан и съел его. Идет он дальше и встречает лису. «Здравствуй, лисичка-сестричка!» — говорит великан. «Съел я 7 мисок каши, да 7 кружек молока, да корову рогатую, да теленка-постреленка, и тебя, сестричку, съем!» «А я убегу!» — отвечает лиса. «А я догоню!» — сказал великан и съел ее. Пошел он дальше и встретил коня. «Здравствуй, конь-трудяга!» — говорит великан. «Съел я 7 мисок каши, да 7 кружек молока, да корову рогатую, да теленка-постреленка, да лисичку-сестричку, и тебя, трудягу, съем!» «А я убегу!» — отвечает конь. «А я догоню!» — сказал великан и съел его. Идет он дальше и видит, 5 землекопов яму копают. «Здравствуйте, землекопы!» — говорит великан. «Съел я 7 мисок каши, да 7 кружек молока, да корову рогатую, да теленка-постреленка, да лисичку-сестричку, да конягу-трудягу, и вас, землекопов, съем!» «А мы убежим!» — отвечают землекопы. «А я догоню!» — сказал великан и съел их. Пошел он дальше и видит. 7 девушек весело пляшут. «Здравствуйте, плесуньи-хохотуньи!» — говорит им великан. «Съел я 7 мисок каши, да 7 кружек молока, да корову рогатую, да теленка-постреленка, да лисичку-сестричку, да конягу-трудягу, да 5 землекопов и вас, плесуни, съем!» «А мы убежим!» — отвечают девушки. «А я догоню!» — сказал великан и съел их. Идет он дальше и видит, белка на дороге по дороге прыгает. «Здравствуй, белка-свиристелка!» — говорит великан. «Съел я 7 мисок каши, да 7 кружек молока, корову рогатую, потеленка-постреленка, лисичку-сестричку, конягу-трудягу, 5 землекопов, да 7 плесуней-хохотуней, и тебя, свиристелку, съем!» «А я убегу!» — отвечает белка. «А я догоню!» — сказал великан. «Да только белка прыг на высокую сосну, да на самую верхушку!» Задрал великан голову посмотреть, куда же она девалась. Увидел солнце и лопнул. И вышли наружу 7 плесуней-хохотуней, да 5 землекопов, да коняга-трудяга, да лисичка-сестричка, да теленок-постреленок, да корова рогатая, да молоко, да каша. Вот и вся сказка наша.